и прощание. На миг холод проник в приподнятое настроение Сарлинга. Старик повернулся и ушел. Но когда он спускался по лестнице, его мечта вновь овладела им. Рейкс принадлежал ему. Через 2 минуты Рейкс позвонил на Парк-стрит, ответила Белль. «Сарлинг был у меня, едет к тебе», — сообщил он. «Ты все хорошо помнишь?» «Да, дорогой. Да, да». Белль нервничала. Но Рейкс знал, что так и должно быть, пока не начнется настоящее дело. «Не волнуйся, любимая». Он не жалел слов, ведь от Белль зависело так много. «Мы с тобой можем горы свернуть. Я уезжаю за Бернерсом. Мы будем следить за домом и узнаем о вашем приезде. Когда он будет у себя в кабинете, ты просто покажись в окне. Повернись к нам спиной. Хорошо? Мы тебя увидим». «Да». «Вот и умница». «Энди». «Энди, а вдруг?» «Ничего вдруг не случится. Все пойдет так, как мы задумали. Успокойся. И помни, что я все время думаю о тебе». Рейкс положил трубку. «Энди». Она недавно стала так называть его, и всякий раз в нем, казалось, поворачивается что-то ржавое, несмазанное. Он достал из сейфа одну из капсул, из кухонного шкафчика вынул плетеную корзинку и проверил, все ли на месте. Там лежали 30 футов альпинистской веревки, 2 6-футовых куска мягкой пеньковой, большой цветной платок, 2 пары тонких хлопчатобумажных перчаток и пара кожаных рукавиц. Рекс ходил по комнате, быстро переодевался, думал. Зачем я тратил силы, возражая ему? Хитрил, чтобы он ничего не заподозрил? Мы вырвем у королевы золотое сердце. Нет, я не притворялся. Золотые слитки, сложные глубоко под палубой на полу спецкаюты. 2 человека и никакого насилия. А Бернерс уже ждет его в Уилкшире. Приклеил сарлинговские усы, надел его пальто, шелковый шарф и котелок, готовится сыграть краткую роль. Внимание Рекса привлекла лежащая на столе реклама кунерской линии. Он взял ее, разорвал и бросил в мусорный ящик. Рейкс вышел из дома, добрался до гаража на такси. 10 минут спустя он уже ехал через западный Лондон в Уилшир, избегая того пути, который, насколько он знал, должны выбрать Белль с Сарлингом. Нужно застраховаться даже от мимолетной встречи. Сарлинга надо убрать. Рейкс включил приемник, и ровный, чистый, поставленный голос диктора произнес: «Она стоит около 100 000 фунтов, оборудована ЭВМ. В ее задачу входит записывать данные, связанные с главным двигателем, и вести дневник машинного отделения. Следящие за исправностью системы определяют температуру и давление в механизмах. В общем, нет сомнений, что компьютер королевы Елизаветы – самое сложное устройство из всех установленных на пассажирских кораблях. Интересно также, что и...» Рейкс выругался и выключил радио. Глава 8. Сарлинг откинулся на спинку кресла, маленькое, как у куклы, тело, которое за широким столом казалось еще меньше. Стол, покрытый блестящим красным софьяном с золотым тиснением по краям, чернильница и резное гипсовое пресс-папье отбрасывали на него густые тени от света настольной лампы. Сарлинг диктовал Белль соображения Парижской конференции, глядя куда-то вверх, время от времени сверяясь со своими заметками. Положив на колени блокнот, Белль выводила в нем закорючки стенографии. Странички белели на складках ее зеленого платья. Порой Сарлинг останавливался, теребил жесткие усы в поисках нужной фразы. В левой руке старик держал стакан с молоком. Белль прекрасно понимала, что Парижская конференция лишь отчасти владела его мыслями. с той самой минуты, когда он залез в машину».